Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 29 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. В Арцахе почтили память жертв Сумгаитской трагедии. Азербайджанская армия продолжает нарушать режим прекращения огня. Группа жителей Азербайджана пыталась перейти на территорию НКР. Итак, подробности новостного блока. 26 февраля президент НКР Баку Саакян посетил первопрестольный святой Чмиадзин, встретился с католикосом всех армян Горигином II. Глава государства отметил важную роль армянской апостольской церкви в деле укрепления независимой армянской государственности, триединства Армении Арцах-Диаспора и сохранения армянской национальной идентичности. Во встрече приняли участие предводитель Арцахской епархии, архиепископ Аркел Мартиросян, ряд представителей высшего духовенства Армянской апостольской церкви. Сегодня президент НКР Баку Саакян принял делегацию Республиканской партии Армении во главе с зампредседателя Мушегом Лалаяном. На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества между политическими силами двух армянских республик. Президент НКР подчеркнул важность подобных встреч, с удовлетворением отметив, что практические встречи и обсуждения с политическими партиями Армении носят регулярный характер. В связи с 28-й годовщиной сумгаитских погромов вчера президент НКР Баку Саакян в сопровождении предводителя Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Паркева Мартиросяна, других представителей руководства республики посетил мемориальный комплекс города Степанакерта и возложил цветы к памятнику безвинным жертвам трагедии. Американский конгрессмен Адам Шиф направил в Конгресс США заявление по случаю 28-й годовщины погромов армян в Сумгаите. Об этом пишет издание «Аспарес». Сумгаитские погромы были не случайны. Они явили собой кульминацию проводимой и финансируемой на протяжении многих лет властями Азербайджана антиармянской пропаганды. Азербайджанские власти не приложили никаких усилий с целью наказать виновных. Вместо этого они скрывали совершенные жестокости и делают это по сей день. Однако этим зверства не закончились, и в 1990 году последовали армянские погромы в Баку, подчеркнул конгрессмен. Он также отметил, что преступления, совершенные в отношении армян в Сумгаите, привели к тому, что в Азербайджане исчезла процветающая армянская община численностью порядка в 450 тысяч человек. При этом Адам Шиф сказал, что в Азербайджане по сей день антиармянская пропаганда проводится на самом высоком уровне. И в качестве доказательства конгрессмен указал на кампанию по героизации азербайджанского офицера Рамиля Сафарова, убившего армянского офицера Гургена Маркаряна. Послушайте беседу с беженкой из города Сумгаита Варсеник Геворкян. Варсеник Аркадьевна, безусловно, истории беженцев похожи, но тем не менее у каждого своя особенная история. Я хотел бы, чтобы вы рассказали вкратце историю вашей семьи. Мы жили очень хорошо, трехкомнатная квартира. Наша семья, папа, я и мама работали на химзаводе. Работали мы нормально, нас уважали, мою маму очень сильно уважали. Но в конце они ее приписали к активистам карабахского движения. Хотя мама не в курсе была, что происходит в Карабахе. Я знаю, что в дни сумгаитской трагедии вы находились в Сумгаите, и поэтому хотелось бы, чтобы вы немножечко напряглись и вспомнили все, что видели. 27 февраля в субботу вечером наш сосед Артур пришел и постучался в нашу дверь, сказав, что сеанс в клубе СК приостановили из-за того, что митинги на площади Ленина. Я вышел, увидел, что там творится. Митингуют, требуют Карабах взять обратно. Азербайджанцев из Армении побили, привезли их показывать демонстративно. Я, говорит, с трудом добрался до нашего дома. Мы вышли на балкон и увидели, что толпа арава идет, скандирует и кричат: «Карабах безимды». Молодые люди все были, большую часть. Они с Института Азии и через дворец химиков к нашему дому ближе. Но они прошли мимо нашего дома. Это было в субботу вечером, 27 февраля. 28 февраля уже мы по звонкам вместе с соседями, мы имущество перевезли к соседям своей, к тете Адыле, и ночь переночевали у нее. Соседи азербайджанцы. Соседи азербайджанцы, многодетная семья, переночевали, но очень мы хотели узнать, что происходит и как нам выбраться с этого города. Папа, узнав, что уже войска пришли в город, но, правда, они вечером 29-го пришли в город, патрулировали наши улицы, центр города, новый город. Войска собирали армян по дворам, по улицам, в автобусы и привезли в клуб СК. Находился этот клуб на площади Ленина. Когда ехали в этот клуб СК, мы увидели разбитые окна армянских квартир, сапожные будки сожжены. Ну, как всегда, ремесленники были армяне. Все было разбито. Булыжники валялись на тротуарах, на асфальте. Приехав в клуб СК, мы увидели очень много наших армян, побитых. Произошел шум. Пошли выяснять, и, оказывается, захотели это самое поджечь наш клуб со всеми армянами вместе. Узнав, у каждого своя история была. Рассказывали, как били армян, как Семен Мелкумянов сожгли. Нашего старого соседа побили. Он был водителем автобуса, ночную смену разводил людей. Его сильно побили. Давайте представим, что у вас сейчас возможность обратиться к руководству Азербайджана и к азербайджанскому народу. Что бы вы сказали отдельно руководству Азербайджана и простым азербайджанцам? Я бы желал правительству Азербайджана прекратить это кровопролитие. Никакая мать не хочет видеть гроб своего сына. Мы жили дружно. Нужно приостановить, сесть за стол переговоров, договориться дипломатическим путем, договориться. Азербайджан и Карабах, сядьте за стол переговоров. Остановите это кровопролитие. Никакой народ не хочет кровопролития. Что азербайджанец, то армянин. Простые люди хотят жить в мире и в дружбе, и в согласии. Мы жили дружно и также хотим продолжать, потому что мы соседи и останемся навечно соседями. Это была беседа с беженкой из города Сумгаит Варсеник Геворкян. В период с 21 по 27 февраля на линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана по карабахским позициям было произведено около 9000 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра. Как сообщили в пресс-службе Минобороны НКР, передовые подразделения армии обороны продолжают с уверенностью выполнять поставленные перед ними боевые задачи. В субботу 27 февраля группа жителей Кетуклю Габалинского района, приехав ночью в Агдамский район, попыталась перейти на территорию НКР. В момент, когда около 25 жителей села с белыми флагами в руках попытались перейти на армянскую сторону, их окружила полиция. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на слова жителя села Рамина Исмаилова. По его словам, причиной протеста сельчан стала несправедливость со стороны семейства Набиевых. Набиевы оклеветали и незаконно арестовали наших детей. Они не дают нам возможности жить. Бросают в дома, машины, сельчан, наркотики, а потом отдают приказы арестовывать невинных людей. Нам это надоело, поэтому мы попытались перейти на армянскую сторону, рассказал он. В настоящий момент 25 жителей села находятся в полиции Агдамского района. Они требуют, чтобы их жалобу выслушал представитель администрации президента, передает агентство Минвал АС. И о погоде. Во вторник, 1 марта, на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер западный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут плюс 4, плюс 9 ночью, днем 15-20 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.